6 апреля прилетели в Пхеньян спортсмены из Руанды, Марокко, Кении, Эфиопии и Украины для участия в 28-х международных соревнованиях по марафонскому бегу на приз Мангенде, которые состоятся по случаю Дня Солнца.